Часть четвертая. Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям. После того, что было сказано в разделе втором, понятно отношение коммунистов к сложившимся уже рабочим партиям, то есть их отношение к чартистам в Англии и к сторонникам аграрной реформы в Северной Америке. Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время в движении сегодняшнего дня они отстаивают и будущность движения. Во Франции, в борьбе против консервативной и радикальной буржуазии, коммунисты примыкают к социалистической демократической партии, не отказываясь, тем не менее, от права относиться критически к фразам и иллюзиям, проистекающим из революционной традиции. К социалистической демократической партии. Эта партия была тогда представлена в парламенте Ледрю Роленом, в литературе Луи Бланом, в ежедневной печати газеты «Реформ». Ледрю Ролен, Александр Агюст, 1807-1874 годы, французский публицист, один из вождей мелкобуржуазных демократов, редактор газеты «Реформ», депутат учредительного и законодательного собраний, где возглавлял партию «Горы», затем эмигрант. Блан Луи, 1811-1882 годы, французский мелкобуржуазный социалист, историк, в 1848 году член Временного правительства и председатель Люксембургской комиссии. С августа 1848 года один из руководителей мелкобуржуазной эмиграции в Лондоне. Придуманным ими названием «социалистическо-демократическое» они обозначали ту часть демократической или республиканской партии, которая была более или менее окрашена в социалистический цвет. Примечание Энгельса к английскому изданию 1888 года. Называвшая себя социалистическо-демократической партия во Франции была представлена в политической жизни Ледрю Роленом, в литературе Луи Бланом. Таким образом, она, как небо от земли, отличалась от современной немецкой социал-демократии. Примечание Энгельса к немецкому изданию 1890 года. В Швейцарии они поддерживают радикалов, не упуская, однако, из виду, что эта партия состоит из противоречивых элементов, частью из демократических социалистов во французском стиле, частью из радикальных буржуа. Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая ставит аграрную революцию условием национального освобождения, ту самую партию, которая вызвала Краковское восстание 1846 года. В феврале 1846 года готовилось восстание в польских землях с целью национального освобождения Польши. Главными инициаторами восстания были польские революционные демократы Дембовский и другие. Однако в результате предательства со стороны шляхетских элементов и ареста руководителей восстания прусской полиции общее восстание было сорвано, и произошли лишь отдельные революционные вспышки. Только в Кракове, подчиненном с 1815 года совместному контролю Австрии, России и Пруссии, повстанцам удалось 22 февраля одержать победу и создать национальное правительство, выпустившее манифест об отмене феодальных повинностей. Восстание в Кракове было подавлено в начале марта 1846 года. В ноябре 1846 года Австрия, Пруссия и Россия подписали договор о присоединении Кракова к Австрийской империи. В Германии, поскольку буржуазия выступает революционно, коммунистическая партия борется вместе с ней против абсолютной монархии, феодальной земельной собственности и реакционного мещанства. Но ни на минуту не перестает она вырабатывать у рабочих возможно, более ясное сознание враждебной противоположности между буржуазией и пролетариатом, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должно принести с собой господство буржуазии, как оружие против нее же самой, чтобы сейчас же после свержения реакционных классов в Германии началась борьба против самой буржуазии. На Германию коммунисты обращают главное свое внимание, потому что она находится накануне буржуазной революции, потому что она совершит этот переворот при более прогрессивных условиях европейской цивилизации вообще, с гораздо более развитым пролетариатом, чем в Англии 17-го и во Франции 18-го столетия. Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции. Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя. Во всех этих движениях они выдвигают на первое место вопрос о собственности, как основной вопрос движения, независимо от того, принял ли он более или менее развитую форму. Наконец, коммунисты повсюду добиваются объединения и соглашения между демократическими партиями всех стран. Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Написано Марксом и Энгельсом в декабре 1847, январе 1848 года. Впервые напечатано отдельным изданием в Лондоне в феврале 1848 года. Карл Маркс. «Буржуазия и контрреволюция». Статья 2. Настоящая статья является частью работы Маркса «Буржуазия и контрреволюция», написанной в декабре 1848 года. В этой работе Маркс рассматривает причины победы контрреволюции в Пруссии с точки зрения исторического материализма, вскрывает характер и особенности мартовской революции в Германии. Кёльн. 11 декабря. Когда пронесся мартовский потоп, в миниатюре, на поверхности берлинской земли остались после него не какие-нибудь чудовища, не революционные колоссы, а существа старого типа, приземистые буржуазные фигуры, либералы Соединенного Ландтага, представители сознательной прусской буржуазии. Речь идет о сословном органе, состоявшем из представителей всех провинциальных ландтагов Пруссии. В данном случае Маркс имеет в виду второй Соединенный Ландтаг, который был созван 2 апреля 1848 года при министерстве Кампгаузена. Он принял закон о выборах в Прусское национальное собрание и дал согласие на заем, в котором отказал правительству Соединенный Ландтаг 1847 года. После этого Ландтаг 10 апреля 1848 года был распущен. Провинции, имевшие наиболее развитую буржуазию, Рейнская провинция и Силезия, поставили главный контингент для новых министров. За ними целый хвост рейнских юристов. По мере того, как буржуазия оттеснялась на задний план феодалами, в министерствах Рейнская провинция и Силезия уступали место старопрусским провинциям. Министерство Бранденбурга связано еще с Рейнской провинцией только через одного эльберфельского тори. Ганземан и фон дер Хейт. Эти два имени воплощают для прусской буржуазии всю разницу между мартом и декабрем 1848 года. Бранденбург, Фридрих Вильгельм, Драф, 1792-1850 годы. Прусский генерал и государственный деятель, глава контрреволюционного министерства с ноября 1848 по ноябрь 1850 года. Ганземан, Давид, 1790-1864 годы, крупный капиталист, один из лидеров рейнской либеральной буржуазии, в марте-сентябре 1848 года министр финансов Пруссии. Барон фон дер Хейт, август 1801-1874 годы, прусский государственный деятель, министр торговли, промышленности и общественных работ с 1848 по 1858 годы. Прусская буржуазия была брошена на вершины государственной власти, но не так, как она хотела путем мирной сделки с короной, а благодаря революции. Не свои собственные интересы, а интересы народа должна была она защищать против короны, то есть против себя самой, так как народное движение расчистило ей дорогу. Но корона в ее глазах представляла только божественный покров, за которым должны были скрываться ее собственные земные интересы. Неприкосновенность ее собственных интересов и соответствующих им политических форм должна была означать в переводе на конституционный язык неприкосновенность короны. Отсюда мечты немецкой, особенно прусской буржуазии, о конституционной монархии. Поэтому, хотя февральская революция вместе со своими отголосками в Германии была выгодна для прусской буржуазии, так как отдала в ее руки кормила государственного корабля, вместе с тем она спутала ее расчеты, так как ее господство было связано теперь с такими условиями, которых она не хотела и не могла выполнять. Буржуазия палец о палец не ударила. Она позволила народу сражаться за нее. Поэтому переданная ей власть представляла собой не власть полководца, победившего своего противника, а власть комитета безопасности, которому победоносный народ доверил охрану своих собственных интересов. Кампгаузен еще чувствовал все неудобства такого положения, и вся слабость его министерства проистекает из этого чувства и обстоятельств, которыми оно было вызвано. Нечто вроде краски стыда окрашивает поэтому самые бесстыдные акты его правительства. Кампгаузен, Людольф, 1803-1890 годы. Немецкий банкир, один из лидеров рейнской либеральной буржуазии. В марте и июне 1848 года министр-президент Пруссии. Откровенное бесстыдство и наглость были привилегией Ганземана. Красноватый оттенок составляет единственную разницу между этими двумя художниками. Не следует смешивать мартовскую революцию в Пруссии ни с английской революцией 1648 года, ни с французской 1789 года. В 1648 году буржуазия в союзе с новым дворянством боролась против монархии, против феодального дворянства и против господствующей церкви. В 1789 году буржуазия в союзе с народом боролась против монархии, дворянства и господствующей церкви. Революция 1789 года имела своим прообразом, по крайней мере в Европе, только революцию 1648 года. Революция 1648 года — только восстание нидерландцев против Испании. Каждая из этих революций ушла на столетия вперед по сравнению со своими прообразами не только по времени, но и по своему содержанию. Восстание нидерландцев против Испании. Имеется в виду буржуазная революция 1566-1609 годов в Нидерландах, современные Бельгия и Голландия, входивших в состав испанской державы. Революция сочетала в себе борьбу буржуазии и народных масс против феодализма с национально-освободительной борьбой против господства Испании. В 1609 году, после ряда поражений, Испания была вынуждена признать независимость буржуазной Голландской республики. Нидерландская буржуазная революция XVI века открыла эпоху победоносных буржуазных революций в Европе. Территория современной Бельгии оставалась в руках испанцев до 1714 года. В обеих революциях буржуазия была тем классом, который действительно стоял во главе движения. Пролетариат и не принадлежавшие к буржуазии слои городского населения либо не имели еще никаких отдельных от буржуазии интересов, либо еще не составляли самостоятельно развитых классов или частей класса. Поэтому там, где они выступали против буржуазии, например, в 1793 и 1794 годах во Франции, они боролись только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не буржуазным способом. весь французский терроризм был ничем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством. Революции 1648 и 1789 годов не были английской и французской революциями. Это были революции европейского масштаба. Они представляли не победу определенного класса общества над старым политическим строем. Они провозглашали политический строй нового европейского общества. Буржуазия победила в них. Но победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, нации над провинциализмом, конкуренции над цеховым строем, дробление собственности над майоратом, господство собственника земли над подчинением собственника земле, просвещение над суеверием, семьи над родовым именем, предприимчивости над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями. Революция 1648 года представляла собой революцию 17 века по отношению к 16-му. Революция 1789 года — победу 18 века над 17-м. Эти революции выражали в гораздо большей степени потребности всего тогдашнего мира, чем потребности тех частей мира, где они происходили, то есть Англии и Франции. Ничего подобного не было в прусской мартовской революции. Февральская революция уничтожила конституционную монархию на деле и власть буржуазии в идее. Прусская мартовская революция должна была установить конституционную монархию в идее и власть буржуазии на деле. Далекая от того, чтобы стать европейской революцией, она представляла собой только жалкий отголосок европейской революции в отсталой стране. Вместо того, чтобы опередить свой век, она отставала от него более чем на полстолетия. Она с самого начала была вторичным явлением. А ведь известно, что вторичные заболевания труднее поддаются лечению и вместе с тем больше разрушают организм, чем первоначальная болезнь. Дело шло не о создании нового общества, а о возрождении в Берлине общества, почившего в Париже. Прусская мартовская революция не была даже национальной германской. Она с самого начала была провинциально-прусской. Венская, кассельская, мюнхенская, всякого рода провинциальные восстания протекали рядом с ней и оспаривали у нее первенство. В то время как революции 1648 и 1789 годов были преисполнены безграничным чувством гордости от того, что они были венцом творения, Берлинская революция 1848 года кичилась тем, что она представляла собой анахронизм. Ее свет был подобен свету далеких звезд, который доходит до нас, жителей Земли, спустя 100 000 лет после того, как погасло излучавшее его светило. Прусская мартовская революция представляла в миниатюре, она вообще все представляла в миниатюре, подобную звезду для Европы. Ее свет был светом, который излучало давно уже истлевшее общество. Немецкая буржуазия развивалась так вяло, трусливо и медленно, что в тот момент, когда она враждебно противостояла феодализму и абсолютизму, она сама оказалась враждебно противостоящей пролетариату и всем слоям городского населения, интересы и идеи которых были родственны пролетариату. Она увидела во враждебной позиции по отношению к себе не только класс позади себя, но и всю Европу перед собой. В отличие от французской буржуазии 1789 года, прусская буржуазия не была тем классом, который выступает от имени всего современного общества против представителей старого общества, монархии и дворянства. Она опустилась до уровня какого-то сословия, обособленного как от короны, так и от народа, оппозиционно настроенного по отношению к ним обоим, нерешительного по отношению к каждому из своих противников в отдельности, так как она всегда видела их обоих впереди или позади себя. Она с самого начала была склонна к измене народу и к компромиссу с коронованным представителем старого общества, ибо она сама уже принадлежала к старому обществу. Она представляла не интересы нового общества против старого, а обновленные интересы внутри устаревшего общества. Она стояла у руля революции не потому, что за ней стоял народ, а потому, что народ толкал ее впереди себя. Она находилась во главе не потому, что представляла инициативу новой общественной эпохи, а только потому, что выражала недовольство старой общественной эпохи. То был пласт старого государства, который сам не пробил себе дороги, но силой землетрясения был выброшен на поверхность нового государства, без веры в себя, без веры в народ, брюзжа против верхов, страшась низов, эгоистичная по отношению к тем и другим и сознающая свой эгоизм, революционная по отношению к консерваторам и консервативная по отношению к революционерам, не доверяющая своим собственным лозунгам, с фразами вместо идей, боящаяся мирового урагана и эксплуатирующая его в свою пользу, лишенная всякой энергии, представляющая собой сплошной плагиат, она пошла, потому что в ней нет ничего оригинального. Она оригинальна в своей пошлости, она торгуется сама с собой без инициативы. Без веры в себя, без веры в народ, без всемирно-исторического призвания. Точно старик, над которым тяготеет проклятие, осужденный на то, чтобы извращать первые молодые порывы полного жизни народа и подчинять их своим старческим интересам. Старик без глаз, без ушей, без зубов, полная развалина. Такой очутилась прусская буржуазия после мартовской революции у руля прусского государства. Написано Марксом 11 декабря 1848 года. Напечатано в Neue Rheinische Zeitung, номер 169, 15 декабря 1848 года.